Номер 36. Мин И. Поражение света. При чтении книги «Перемен» нетрудно заметить, что гексаграммы следуют друг за другом по противоположности. Так, если первая гексаграмма сплошь состояла из сильных черт и обозначала чистое творчество, то вторая гексаграмма состояла только из слабых черт и представляла собой чистое исполнение. Предыдущая гексаграмма была изображением солнца, восходящего над землей, а эта, 36-я гексаграмма, представляет собой образ солнца, опустившегося на землю. Этим, собственно говоря, указывается на следующий момент, на умение также в нужную минуту отступить, ибо если бы человек только выступал вовне, то был бы нарушен правильный ритм деятельности человека. Перед нами была бы угроза поражения его сияния. Поэтому данная ситуация носит название «поражение света». Здесь свет должен опуститься во тьму, в толщу земли. Кроме того, существует еще другая интерпретация названия гексаграммы, ибо второе из слов, обозначающих ее, обозначает также варвара. Если исходить из этого значения, то название Мин-И может быть переведено «просвещение варваров», то есть «нисхождение с культурной высоты большого уровня к людям низкой культуры». Оба варианта существуют в комментаторской литературе, хотя Ван-И настаивает только на первом. При таком нисхождении человек, естественно, встречает трудности. Но именно в трудностях, в частности в потускнении, он должен пребывать стойким, то есть всегда выступать, исходя из своей правоты. Поэтому и краткий текст говорит здесь «Поражение света. Благоприятно в трудностях стойкость». Первое. Поскольку исходной позицией для данной ситуации было восхождение света, то есть солнца, на его высоты, постольку первая позиция данной гексаграммы начинается с образа полета, ибо с высот своих лет здесь опускается вниз. Поэтому здесь лучше не действовать для самого себя. Здесь нужно иметь мужество на прекращение своего восхождения, и нужно иметь мужество на то, чтобы в своих действиях, направленных в пользу другим людям, переносить лишения, ибо именно в преодолении трудностей здесь может быть достигнуто то, что является целью деятельности данной ситуации. Только при деятельности, направленной таким образом, человек может рассчитывать на то, что лицо, стоящее выше его, обратит внимание. Поэтому текст говорит здесь. «В начале сильная черта, поражение света, у него в полете опускаются крылья. Благородный человек в пути 3 дня не ест, но ему есть куда выступить, и его господин будет говорить о нем». Вторая. Поражение, которое характерно для данной ситуации, здесь начинает действовать все дальше и дальше. И нужна очень большая мощь того, кто оказывает поддержку, чтобы ситуация имела благоприятный исход. Лошадь в символике животных по книге «Перемен» обозначает большую мощь, активную силу. Поэтому в тексте мы читаем «Слабая черта на втором месте. Поражение света. Он поражен в левое бедро. Нужна поддержка, мощная, как конь. Счастье». Третье. В древних китайских воззрениях юг рассматривался не как область, наиболее озаренная солнечным светом, но ввиду динамичности этого мировоззрения как область, где солнце начинает постепенно клониться к закату. Поэтому третья позиция, где больше всего дает себя чувствовать общая характеристика данной ситуации, поражение света, дает образ именно южной охоты. Но в это время может быть победа над большим злом, ибо свет, вознесенный над землей, здесь нисходит обратно к земле для того, чтобы озарить отставших, то есть уничтожить их зло незнания. Конечно, при таком нисхождении человек может отойти от своего собственного величия, в известном смысле утерять его, но именно об этом он не должен печалиться, ибо такова его миссия — нисхождение к отставшим. Эти мысли выражены в тексте следующим образом. «Сильная черта на третьем месте. Свет поражен на южной охоте. Но будет получена большая голова. Нельзя болеть о стойкости». Четвертое. Настроение самоотдачи, жертвенного отхода от своей высоты очень чувствуется в афоризме четвертой черты. Здесь из своего собственного опыта бытия человек уже выходит к иному, ибо здесь начинается уже верхняя, то есть внешняя триграмма. Это настроение человека, покидающего свое присущее место. И оно все пронизано чувством поражения света, Это поражение касается самой части живота, поэтому в тексте написано «слабая черта на четвертом месте», «поражение вонзится в левую часть живота», «сохранишь чувство поражения света, когда выйдешь за ворота дома и двора». Пятое. В арсенале китайских национальных героев есть знаменитый царедворец Цзи-цзы. Это человек, живший в XI веке до нашей эры, если верить традиции, и бывший главным советником при дворе тогдашнего царя. В это время произошла смена династий. Цзи-цзы, несмотря на то, что правитель новой династии всячески старался его как человека, достигшего искусства в управлении государством, склонить на свою сторону, все же предпочел удалиться от всякой политической деятельности и, как говорит предание, поселился на краю страны, где-то на территории современной Кореи. Он предпочел полное уединение и жизнь среди людей чужой и менее развитой культуры, чем службу тому, кого он считал узурпатором. Предание говорит о том, что он написал так называемый «Великий план» Хун Фань. Это произведение впоследствии получило весьма широкую известность. Даже для нас, как первые зачатки философствования в Китае, хотя вряд ли верно авторство Цзи-цзы, оно представляет большой интерес. И китайские авторы рассматривают Цзи-цзы как образ человека, отошедшего сознательно от своей возможной славы, отдавшего свои знания менее развитым людям, но тем не менее впоследствии прославленного и вознесенного на высоту. Пятая позиция представляет собой максимальное выражение данной ситуации в целом. Поэтому здесь выявлен образ, связанный с именем Цзи-цзы. Текст говорит здесь «слабая черта на пятом месте, поражение света Цзи-цзы, благоприятна стойкость». Шестая. Окончательное завершение процесса приводит к тому, что все светлые силы света, которые были приобретены в предыдущей ситуации, здесь должны померкнуть. Тут только возможно воспоминание того, что было в прошлом славой данного человека, но именно здесь возможно самое интенсивное сопоставление того, что было достигнуто в прошлом, и того, к чему привела необходимость в настоящем. Поэтому текст говорит здесь «наверху слабая черта, не просияешь, а померкнешь, сначала поднимешься на небо, а потом погрузишься в землю».